Глава 31. Феликс затормозил, и темно-синий «Мерседес» со скрежетом замер на месте. Передние колеса, кажется, врезались в какую-то клумбу. Он не стал проверять, выскочил из машины и посмотрел вверх, на темный фасад дома. Окно у Н не светилось, света не было ни в одном окне. Время, правда, уже за полночь, и Н, чью невразумительную телеграмму он получил в Лондоне всего 2 часа назад, несомненно, ждет его только утром. Как же быть? Он зашел на застекленное крыльцо, попробовал парадную дверь. Она оказалась не запертой. В темном холле он нашарил выключатель и постоял, озираясь. Тускло освещенный, обшарпанный холл, полный притаившейся мебели, выглядел зловеще. Через такое помещение мог неслышно пробираться ночной гость с ордером на арест в кармане. Феликс ощутил безотчетный страх. Это он испугался себя, испугался, что своим внезапным бесшумным появлением может испугать других. А может быть, он и сам жертва? Он не понял телеграммы Н. На цыпочках он прошел в гостиную, зажег свет. Комната казалась заброшенной, словно в нее с месяц никто не входил. Пахло сыростью. Он включил электрический камин. Посыпались искры, что-то, видимо, было неисправно. Запахло горелым. Он снял пальто. Разумеется, он не станет будить Энн. Устроится где-нибудь здесь и подождет до утра. Он скептически посмотрел на диван. Длинный, но по его росту недостаточно. Он подумал, черт бы побрал эти условности. Почему я должен лечь и спать, когда я хочу одного? Обнять Энн. Он знал, что не уснет. Будет лежать и мучиться. Сердце бешено колотилось от того, что Энн, его судьба, так близко. Он стоял, свесив руки, рослый, уравновешенный мужчина, и, недоумевая, ждал. Послышался легкий шорох. Вошла Энн, и оба, увидев друг друга, тихо вскрикнули. На ней был длинный темно-зеленый халат. Она подняла руку в знак приветствия и пробежала к окнам, задергивать занавески. Когда она дошла до третьего окна, он двинулся к ней, готовясь ее обнять, но она жестом остановила его, и они, как околдованные, замерли в нескольких шагах друг от друга. «Я вас сегодня не ждала. Глупо было телеграфировать в такой час. Я думала, телеграмму доставят только утром. Энн, сказал Феликс, — «вы мне нужны сейчас. Простите меня, вы мне нужны сейчас. Энн, что вы решили?» Позднее время, полутемная комната, и Энн так близко, бледная и тоненькая, в длинном халате. У него голова кружилась от бешеного желания. «Ах, нет», — сказала она, — «ничего не выйдет». «Я это и хотела вам сказать». В глубине души он так и думал. Предчувствие явилось ему в дороге, как туман, налипающий на ветровое стекло. Но он сказал: «Нет, Энн, этого я не могу принять». «Вы сами не знаете, что говорите. Ведь вы меня любите. Наберитесь мужества, признайте это, я вас умоляю», — он говорил тихо, отрывисто. «Ничего не выйдет», — повторила она, отвернувшись и приглаживая волосы. «Это что же, Миранда?» «Нет-нет, это Рэндалл. Горящий светильник. Вся эта чепуха?» «В общем, да, идиотство какое». У Феликса руки чесались, как следует ее встряхнуть. «Рэндалл не вернется. С этим покончено навсегда. И если он когда-нибудь узнает, что вы тут сидите и ждете его, он решит, что вы это делаете ему назло. Скорее всего, так оно и есть. Отпустите его, Энн. Дайте вы, бедняге, свободу». Она заскользила прочь от него через мертвую комнату и остановилась у камина спиной к нему. Он успел увидеть в зеркале ее страдальческое лицо, прежде чем она прикрыла его рукой. «Так трудно объяснить. Я не то чтобы чего-то жду, просто мне невыносимо думать, что он может вернуться и будет искать меня, а меня не будет. Вы воображаете, что у Рэндла осталась к вам хоть капля чувства?» Она помолчала, потом ответила очень тихо: «Наверное, так». Комната казалась темной. Чувство ночного вторжения не покидало их. Феликс, хоть и обескураженный ее словами, все еще дрожал от желания. Ночь, близость Энн, сила, которую он в себе ощущал, все внушало ему, что он может, что он должен вырвать у нее согласие. Он сказал: «Вы ошибаетесь». «Но это не важно. Подождем, посмотрим, что вы тогда решите. Я же вам сказал, что не тороплюсь». «Если я сейчас не могу сказать «да», значит, и вообще не могу», — отозвалась она бесцветным голосом. «Смешно было бы требовать, чтобы вы ждали. Рэндалл может вернуться. Сейчас, когда я услышала машину, мне уж почудилось, что это он, а не вы. Он может вернуться, это правда. И эта правда все решает». Она роняла слова тяжело, заученно, не глядя на него. «Неужели она это серьезно?» — подумал Феликс. «Или она его испытывает? Хочет, чтобы он применил силу? Он чувствовал, что у него хватит решимости втолкнуть ее в «Мерседес». Он сказал, чтобы выиграть время. Вы в самом деле думаете, что он может вернуться? Вам не кажется, что это наивно? Я думаю, что возможность такая есть, и Миранда так думает, даже больше, чем я. Она его знает. К черту Миранду! Уезжайте, Феликс, — сказала она тупо. Он прикусил губу, вздернул подбородок и по ее выражению понял, что вид у него устрашающий. Он сказал, «Я люблю вас, Энн. Я восхищаюсь вами. Но порой мне кажется, что вы запутавшаяся сентиментальная дура». Она посмотрела на него сурово и печально. «Простите меня, Феликс, я не могу толком объяснить, но я уверена. Ох, родной мой, давайте не будем тянуть». Голос ее сорвался. Феликс дрогнул. С некоторыми женщинами он прекрасно умел обращаться. Но что делать с ней, не знал. Самый контраст парализовал его. Если бы он только мог сломить ее взглядом, жестом. «Я вас не отпущу», — сказал он. Энн смотрела на него с отчаянием. В ее глазах были боль и страх. Словно подождав, что он сделает, она сказала, «Понимаете, я должна оставить Рэндлу путь к отступлению. Рэндл, Рэндл! А почему для разнообразия не поступить так, как вам самой хочется? Или разучились?» «Может быть, и разучилась», — произнесла она медленно. «Я как-то себя не вижу. Я вижу его. И никакая это не самоотверженность. Просто он слишком существует. А меня вы не видите? Вас?» — сказала она. «Да. В том-то и горе». «Вы хотите сказать...» Он старался понять не слова, а ее лицо, что я стал для вас невидимым. «Вы меня не видите, потому что я...» «Просто что-то, чего вам хочется?» Он боялся выразиться слишком ясно, но очень уж жестоким казалось, что она вот так почти автоматически отрекается от него, отрекаясь от собственных желаний, что ему, как и ей, не знать счастья только от того, что для нее так ощутимо существует отсутствующий Рэндл. «Откуда я знаю, чего мне хочется?» — сказала она уже с раздражением. «Мне ничего не хочется. Я от всего отказываюсь, потому что я... и врежу другим, и Рэндлу вредила, и вам повредила бы, наверное. Я вас не понимаю». Он подошел к ней ближе. «Вы никому не можете повредить, вы хорошая. А хорошая не может быть дурным. Вы говорите абстракциями. Будьте естественны со мной, Энн. Не насилуйте себя, дайте себе волю. И ради всего святого перестаньте молоть чепуху». Он шагнул к ней, стал рядом. «Не надо». — сказала она робко, почти жалобно, глядя на него снизу вверх. — Я делаю то, что должна. Я прикована к Рэндлу, понимаете, прикована. Он протянул к ней руки, но снова их уронил. Ему хотелось схватить ее и раскачать, хотелось упасть перед ней на пол и с криком зарыться головой в ее колени. Он сказал тихо, — Перестаньте, Энн. — Вы должны уехать, Феликс, — сказала она тем же апатичным, неуверенным тоном. — Как вы теперь поступите? Боль и гнев охватили Феликса, он не мог ей поверить. На минуту захотелось ее уязвить, он сказал, что ж, если бы я дал вам меня прогнать, пришлось бы, очевидно, устраиваться по-другому. Уж, конечно, я не раскис бы. Уехал бы в Индию, возможно, женился бы на ком-нибудь. Жениться мне нужно и поскорей, не то совсем высохну, но я хочу жениться на вас, черт возьми. А Мари Лора? Спросила Энн, шаг за шагом отступая от него к окну. Что Мари Лора? «Вы как-то обещали мне показать ее портрет», — сказала Энн. «Она вся сжалась, была напряженная, бледная». «Зачем она мучает себя и меня?» — думал Феликс. «Да», — сказал он раздраженно. «Он у меня с собой. Желаете посмотреть?» Он порылся в кармане. Там все еще лежало письмо Мари Лоры, а при нем снимок, который он недавно сунул в тот же конверт. Он мельком взглянул на него и сам вздрогнул. Умница, длинноносая, с узкими темными глазами и пышным каскадом почти черных волос. «Мари Лора», — он протянул снимок Энн. Энн только глянула и расплакалась. «О, боже правый!» — сказал Феликс и зашагал по комнате. «Простите», — сказала она, стараясь сдержать слезы, и положила снимок на стол. «От этого я могла вас избавить. Слушайте, Энн», — сказал Феликс, — «к черту Рэндла и Мари Лору. Они здесь ни при чем». Мы оба устали и сдергались. Гнать сюда в такую познату было сумасшествие. Идите спать, а утром мы еще поговорим. «Нет-нет», — сказала Энн и снова заплакала. «Этого мне не вынести». «Так что же вы хотите, чтобы я уехал сейчас?» Она молча кивнула, уставившись на поднятый в руке платок, не вытирая медленно стекающих слез. «Энн», — — сказал Феликс. «Вы меня любите?» Она еще помолчала, потом, все так же глядя на платок, сказала хрипло: «Да, но, наверное, недостаточно. Или не так, как нужно». Феликс весь застыл. Произнес сухо: «Так бы и сказали. Это упрощает дело. Конечно, я уеду. Только надо было сказать раньше. Да вы не понимаете!» Она подняла голову как бы с отчаянной мольбой. «Вы не понимаете. Я вас люблю, видит Бог, люблю. Но я не вижу выхода. Я до сих пор слишком связана с Рэндлом. Он слишком реален, но я вас люблю. Ох, Феликс, мне так трудно, помогите мне!» Ее голос поднялся до жалобного вопля. Она разрыдалась, потом затихла, бессильно свесив руки с мокрыми от слез щеками. Феликс удрученно поглядел на нее. «В вашей жалости я не нуждаюсь. И в ваших увертках тоже. Разумеется, я не буду вам навязываться, обо мне не тревожьтесь, я уеду в Индию. Больше вам досаждать не буду. Насчет Рэндла вы, по-моему, ошибаетесь. Но надо думать, вы вправе любить не меня, а его. Надо думать, вы вправе как угодно относиться к вашему мужу». Эти слова тяжело упали между ними, и Энн застонала. Она повторила едва слышно: «Я вас люблю, Феликс». Он сказал: «Знаю, все в порядке. Жалости мне не надо». Он взял со стула пальто, сунул в карман фотографию Мари Лоры. Минуту они смотрели друг на друга. «Не уезжайте», — сказала Энн почти шепотом, сразу перестав плакать. Феликс покачал головой. «Вы были правы, лучше не тянуть. Я страдать не любитель. Простите, что растревожил вас». И пошел к двери. Он яростно рванул руль темно-синего «Мерседеса» и выехал к воротам, срезав угол лужайки. Слабый крик словно повис в воздухе у него за спиной. Он жал и жал на газ, пока машина под ним не завизжала. Уже тогда он знал, что это расплата за честь быть офицером и джентльменом.